Глава 4. Съедаю весь хлеб по дороге домой. Идти минут 20, и я иду пешком с удовольствием, не торопясь. Дойдя до дома, я вызываю лифт, хотя ничего тяжелого в руках нет, только сумочка. Просто мне вздумалось поехать на лифте и кому-либо объяснять свое решение, а уж тем более чувствовать себя виноватой, я не собираюсь. Вместо 8-го еду на 7-й этаж, хочу увидеть Джея. Пока лифт поднимается, снимаю чертово платье. Плевать, что Чейз отвалил за него пол зарплаты. Оставляю платье валяться на полу. Кто хочет, пусть забирает. В одном белье стучусь к Джею. Открыв дверь, он чуть не подпрыгивает. Склонив голову на бок, с любопытством меня разглядывает, ничего не спрашивая. Может, утратил дар речи? Футболку одолжишь? Джей шире открывает дверь. Ага. Иду в его комнату и, натянув футболку, снимаю с себя утягивающие трусы и швыряю в мусорное ведро. Возвращаюсь в гостиную. Джей стоит посреди комнаты и не сводит с меня глаз. «Что?» Трясет головой, не зная, с чего начать. «Тебя смущает наша разница в возрасте?» Спрашиваю я. Вопрос его настораживает. «Разница в возрасте? Так между нами всего 7 лет. Ерунда. Для друзей ерунда, соглашаюсь я. В общем, чисто гипотетически, если женщина старше тебя на 7 лет скажет, что ты ей нравишься, ты будешь с ней встречаться?» На секунду задумавшись, Джей подходит ко мне вплотную. «Если ты спрашиваешь, буду ли я с тобой встречаться, несмотря на разницу в возрасте, гипотетически ответ — да, черт возьми! Я 3 года по тебе сохну!» Вот так признание, гипотетическое признание. С облегчением вздыхаю, потому что могу, потому что на мне мешковатая футболка, и не надо втягивать живот, чтобы сделать кому-то приятно, потому что Джей говорит, что любит меня, и я, наконец, сама понимаю, что все это время была в него влюблена. С моих плеч словно падает тяжелый груз. Груз в форме Чейза. «Он позвал тебя замуж?» — спрашивает Джей. В глазах страх, боится, что наш гипотетический разговор так и останется на уровне пустых рассуждений. Качаю головой. «Нет». Посреди ужина я вдруг поняла, что больше всего на свете мне хочется быть здесь, потому что когда ты рядом, я могу оставаться собой. И что еще важнее, когда рядом ты, я себе нравлюсь. С явным облегчением Джей запускает руку мне в волосы и нежно берет за шею. От его взгляда мурашки бегут по коже. Подумай только, худший день в моей жизни только что стал лучшим. Прижавшись губами к моим губам, он меня целует. Именно такой поцелуй мне и был нужен. Чувственный, без осуждения. Джей поднимает меня на руки, но сил у него не как у Чейза. Сделав пару шагов, он спотыкается о половик, и мы оба летим на пол. Лежим на полу и хохочем. Не знаю, как сложится с Джеем, зато точно знаю, что сегодня я разлюбила Чейза и полюбила кого-то другого. Себя. Текст читали Максим Чечель, Полина Дудкина и Ксения Бржазовская.